за него отомстят». После окончания ужина, когда Лёля и Магда выходили из столовой, Жора подошел к ним и конфиденциально сказал: «Поищите в куче снега за дизентерийным бараком и молчать у меня». В лагере снег был не тем нетронутым чистым покровом, который так прекрасен в полях и садах. Здесь он был весь посеревший, загаженный, заплеванный и стоптанный, словно опороченный. После каждого нового снегопада через день или два он уже чернел заново. Едва лишь девушки шагнули в сугроб, как тотчас наткнулись на что-то твердое. «Здесь, здесь!» – радостно воскликнула Магда. Лёля оглянулась на крылечко черного хода больницы, где стояли метла и лопата. «Хорошо бы эту лопату, я сейчас попрошу». И быстро вбежала в сени, где не оказалось ни души. Она постучала наугад в одну из дверей, которая тотчас отворилась. «Алёнушка, ты!» И мужские руки протянулись к ней. Не успела она опомниться, как попала в объятия Вячеслава и разрыдалась на его груди. «Родная моя, ведь вот где встретились! А я не знал, что ты здесь! В Свердловске переформировали весь этап, и я думал, что уже навсегда потерялись твои следы! Изнуренная какая! Уж не больна ли? Я ведь тогда ходил к тебе в тюрьму. Так я жалел тебя, что сердце пополам рвалось. Очень я тебя полюбил, забыть не мог, хоть ты и прогнала меня, моя красавица гордая. Я уж свидание выхлопотал, но тут-то меня и засадили. Тоже контру мне приписали. Вячеслав, так много несчастий. Моя мама умерла, Олег расстрелян, Ася в ссылке. И меня ведь тоже сначала к расстрелу. Я сидела в камере смертников, а теперь осуждена на 10 лет. И я на 10. Не плачь, моя ненаглядная, не помогут слезы. Вот теперь встретились, хоть и украдкой, будем видеться, поддержим друг друга. Может, и дотерпим вместе». Она подняла на него глаза. Изменился и он за те 2,5 года, что они не виделись. Побледнел, похудел, потерял юношеский вид. Но весь облик стал интеллигентней, несмотря на тюремный бушлат, поверх которого был накинут белый медицинский халат. Тяжелые переживания, как резец художника, прошлись по этому лицу. Придали ему осмысленность и завершенность, которые выделяли его теперь из массы серых безразличных лиц. «Вячеслав, я очень часто вас вспоминала. Я совсем, совсем одинока. О, я теперь уже не гордая. Это все позади». Его губы прильнули к ее губам. «Я боюсь, войдут, накроют, крик подымут», прошептала она, вырываясь. «Светик мой, Алёнушка сказочная, я ведь осведомлялся тебе в женском бараке, но одна бытовичка уверила меня, что никакой Нелидовой нет. Здорова ли ты? Уж больно прозрачна и худая». «Нездорова, сил нет, еле двигаюсь. Вот легла бы и не встала. Лихорадит меня, и тоска заела. Уж лучше бы умереть». «Глупости, Алёна, умереть всегда поспеем. Не вырывайся, одни ведь мы. Ты на какой работе?» «Выдаю шоферам горючее. Я в зоне оцепления, в землянке, что за мастерскими. А вы? А ты?» «Ну, я фельдшером, разумеется. В инфекционное попал, к тифозным и дизентерийным. Надо нам придумать способ видеться. У нас госпиталь обслуживает только заключенные. Много хороших людей, помогут. Больные тяжелые у нас, Алена, очень тяжелые. А медикаментов почти нет, и питание негодное. Смертным случаем мы счет потеряли. По 12 часов работаем, измучились. Я, знаешь, сам дизентерией заразился. Месяц пролежал. Думал, не встану. Кровавая была. Будь осторожна, дорогая. Смерть хозяйничает в лагере. Санитарное состояние никуда не годится. Строчим докладные записки, да никто внимания не обращает. Точно речь о собаках, а не о людях.